Конечно, ей придется изворачиваться и хитрить. Но Лианна твердо решила не сдаваться. Да, она выйдет замуж за англичанина, но не станет ему покорной женой. Злая улыбка искривила ее губы. Если подозрения подтвердятся, то скоро она преподнесет барону французского наследника, ребенка Ранда. Лианна решительно вздернула подбородок. Она мадемуазель де Буалонг, дочь Эймери Воина, и не позволит фавориту короля Генриха отобрать у нее власть. Бросив в зеркало последний взгляд на свое надменное лицо и холодные глаза, Лианна отправилась в часовню дожидаться своего жениха. Ранд нетерпеливо шел по открытой верхней галерее к часовне. Воздух после дождя был свеж и прозрачен. Ранд остановился у одной из арок и посмотрел вниз на внутренний дворик. Несколько женщин вышли из круглой башни и направились в часовню. Он скользнул по ним рассеянным взглядом, холодно отметив про себя, что серебряно-голубой наряд очаровательно выглядит на невесте. Потом вспомнил, как она била кнутом своего слугу, и подумал, что красный цвет больше подходит ее характеру. Ранд по привычке хотел дотронуться до талисмана короля Генриха, но вспомнил, что выбросил его, и полный мрачных размышлений двинулся дальше. Не пройдя и двух шагов, он замер. Потом, не веря своим глазам, еще раз взглянул вниз. Что-то знакомое почудилось ему в закутанной вуалью фигуре женщины. Он видел ее только со спины, но движения невесты напоминали Ранду. Рыцарь тихо выругался, отгоняя прочь образ Лианы. Внезапно его ладони стали мокрыми от пота. Ранд в волнении схватился за каменный выступ арки. Безусловно, что-то привлекало его в этой девушке. Сощурившись от яркого весеннего солнца, он с бьющимся сердцем смотрел, как она легко и решительно шагает впереди остальных женщин. Ранд вспомнил Лианну. Вот она идет с ним рядом, и подол легкого платья колышется у ее стройных ног. Вот она горячо защищает свою покровительницу. Вот она задумчиво стучит пальчиками по подбородку. Голос Джека Кейда вернул Ранда к действительности. «Все готово, мой господин. А вот кольца!» Он бросил веселый взгляд на женщин во дворике. «Вижу, что невеста ждет вас». «Моя невеста». Ранд растерянно посмотрел на Джека. Из-за вуали, на которой, переливаясь на солнце, сверкали бриллианты, он не мог рассмотреть ее лица. Но вот девушка остановилась у дверей часовни и повернулась, постукивая пальчиком по подбородку. Сердце Ранда радостно забилось. «О, Боже, Лианна!» — воскликнул он и бросился бежать. Доспехи, видневшиеся из-под роскошных одежд герцога Бургундского, ярко блестели на солнце. Он подошел к Лианне и ласково взял ее за обе руки. «Беллиан, ты выглядишь так...» Она вырвалась от него. «Не думайте, что я охотно иду на это!» В голосе и в глазах девушки был лед. Герцог опять схватил ее за руки, на этот раз крепко стиснув их. Потом наклонился и с явной угрозой произнес. «Мое терпение лопнуло. Я заставлю тебя вести себя подобающим образом». Притворяясь безразличной, Лианна окинула надменным взглядом толпу, собравшуюся возле часовни. Архиепископ Тура с серьезным видом стоял неподалеку, облаченный в богатые одеяния. Английские рыцари с ненавистным леопардом на одежде смотрели на невесту, раскрыв рты. Челядь замка тоже пялила на нее глаза. Рядом